Не поблагодарив, взял пачку, поспешно открыл ее, достал одну сигарету и вернул пачку старику. Но тот, забрав сигареты, властным жестом опустил их в карман пиджака Марчелло и сказал с намеком: «Это вам. Оставьте их себе». Марчелло ощутил, что краснеет, потом бледнеет из-за смешанного чувства гнева и стыда. К счастью, взгляд его упал на собственные башмаки. Они были белыми от пыли и деформировались от долгой ходьбы. Тогда у него мелькнула мысль, что старик, вероятно, принял его за какого-нибудь бедняка или безработного, и гнев его утих. Просто, без всякой нарочитости, он вынул пачку из кармана и положил ее на скамейку между собой и стариком. Но старик не заметил этого. Марчелло больше не занимал его. Он открыл пакет, который дал ему шофер, и вынул оттуда булочку. Он разломил ее медленно, с трудом дрожащими пальцами, и бросил на землю несколько кусочков. Тут же с одного из деревьев, затенявших скамейку густой листвой, слетел жирный, откормленный и наглый воробей. Подпрыгивая, он подобрался к хлебу, повертел головой, оглядываясь вокруг, потом клюнул и начал жадно поедать крошки. Старик бросил еще 3-4 куска, и другие воробьи слетели с веток на тротуар. С дымящей сигаретой во рту, прикрыв глаза, Марчелло наблюдал за сценой. В старике, хотя и сгорбленном, с трясущимися руками, было что-то юношеское. Точнее, не требовалось большого усилия, чтобы вообразить его юным. В профиль, глядя на красный капризный рот, большой прямой нос, светлые волосы, падавшие на лоб почти мальчишеской прядью, можно было представить, что в молодости он был довольно привлекателен. Один из тех нордических атлетов, что соединяют девичью грацию с мужской силой. Погруженный в себя, задумчиво свесив голову, старик раскрошил воробьям весь хлеб, затем, не двигаясь и не поворачиваясь, все так же по-французски спросил: «Откуда вы?» «Я итальянец», — коротко ответил Марчелло. «Как же я об этом не подумал!» — воскликнул старик и в живом раздражении хлопнул себя по лбу. «Я как раз спрашивал себя, где я мог видеть такое лицо, как ваше, такое совершенное?» «Глупец! В Италии, черт возьми! А как вас зовут?» «Марчелло Клеричи», — ответил Марчелло после некоторого колебания. «Марчелло», — повторил старик, подняв лицо и глядя перед собой. Последовало долгое молчание. Старик, казалось, размышлял, или, точнее, подумал Марчелло, силился что-то вспомнить. Наконец, с торжествующим видом он повернулся к Марчелло и произнес на латыни. Эти стихи Марчелло хорошо знал, потому что переводил их в школе, и они навлекли на него насмешки товарищей. Но произнесенные в эту минуту, после того, как старик подарил ему пачку сигарет, знаменитые строки произвели на него неприятное впечатление неуклюжей лести. Впечатление это переросло в раздражение, когда Марчелло увидел, что старик бросил на него оценивающий взгляд, рассмотрев с головы до ног, а потом сообщил: «Вергилий». «Да, Вергилий», — сухо подтвердил Марчелло. «А вы из какой страны?» «Я британец», — сказал старик вдруг, странно и, вероятно, не без иронии заговорив на изысканном итальянском языке. Затем, еще более странным образом, мешая неаполитанский диалект с итальянским, произнес: «Я много лет прожил в Неаполе. Ты неаполитанец?» «Нет», — ответил Марчелло, которого резануло это неожиданное «ты». Воробьи, склевав весь хлеб, улетели. Слегка в отдалении у тротуара по-прежнему неподвижно стоял Роллс-Ройс. Старик взял пачку и, с трудом поднявшись на ноги, сказал Марчелло приказным тоном, на сей раз по-французски: «Не проводите меня до машины. Будьте добры, дайте мне руку». Машинально Марчелло протянул руку. Сигареты остались лежать на скамейке, там, куда он их положил. «Вы забыли сигареты», — сказал старик, указывая на пачку концом палки. Марчелло сделал вид, что не слышит, и сделал шаг к машине. На этот раз старик не стал настаивать и пошел вместе с ним. Старик шагал медленно, еще медленнее, чем когда шел один, и опирался на руку Марчелло. Но рука старика не лежала покойно. С чувством собственника он поглаживал руку молодого человека. Марчелло вдруг почувствовал, как у него зашло сердце, и, подняв глаза, понял, почему. Машина была на месте и поджидала их обоих. Он понял, что сейчас ему предложат сесть, как много лет назад. Но больше всего его приводило в ужас то, что он не отказался бы от приглашения. Слино, помимо желания иметь револьвер, им руководило неосознанное кокетство. В данном же случае он с изумлением понял, что в нем заговорила память о былой зависимости, словно тот, кто однажды в прошлом поддался неясному искушению, будучи через много лет застигнут врасплох и став жертвой того же обмана, не находит оснований для сопротивления. Словно Лина сделал с ним то, что хотел. Словно на самом деле он не устоял перед Лино, не убил его. Эти мысли промелькнули стремительно, как озарение. Марчелло поднял глаза и увидел, что они уже подошли к машине. Шофер вышел и ждал у открытой дверцы, держа фуражку в руках. Старик, не выпуская руки Марчелло, спросил: «Не хотите сесть в машину?» Марчелло ответил сразу, довольный собственной решимостью: «Спасибо, но мне надо возвращаться в гостиницу. Меня ждет жена». «Бедняжка», — сказал старик с насмешливой фамильярностью, — «заставьте ее немного подождать. Ей это пойдет на пользу». «И так придется объясняться», — подумал Марчелло и сказал: «Мы не поняли друг друга». Он поколебался, потом краешком глаза увидел молодого бродягу, остановившегося рядом со скамейкой, на которой осталась пачка сигарет, и добавил: «Вы меня не за того принимаете. Вам, наверное, нужен такой, как этот». И указал на бродягу, который в этот момент быстрым воровским жестом спрятал пачку в карман. Старик тоже взглянул, улыбнулся и ответил с шутливой наглостью: «Такие мне пока что не нужны». «Сожалею», — холодно бросил Марчелло, совершенно овладев собой и собираясь уйти. Старик задержал его. «По крайней мере, дозвольте мне подвести вас». Марчелло поколебался, взглянул на часы. «Хорошо, подвезите, раз вам этого хочется». «Очень хочется». Они сели. Вначале Марчелло, потом старик. Шофер захлопнул дверцу и поспешно занял свое место. «Куда?» — спросил старик. Марчелло назвал гостиницу. Старик, обратившись к шоферу, сказал что-то по-английски. Машина тронулась. Автомобиль был бесшумен, с прекрасными рессорами. Марчелло отметил это, пока они быстро катили под деревьями Тюильри по направлению к площади Согласия. Внутри все было обито серым войлоком. В старинной хрустальной вазе, укрепленной на дверце, стояло несколько гордений. После недолгого молчания старик повернулся к Марчелло и сказал: «Простите меня за сигареты. «Я принял вас за бедняка». «Это неважно», — ответил Марчелло. Старик еще немного помолчал, потом заговорил снова. «Я редко ошибаюсь. Я бы поклялся, что вы... Я был так в этом уверен, что мне было почти стыдно, что я прибегнул к уловке с сигаретами. Я был убежден, что было бы довольно одного взгляда». Он говорил вежливо, с веселой